Но в этот вечер она неожиданно подсаживается к двум шахматистам и, хотя ничего не понимает в игре, 2 часа следит за их ходами. Башкиров сидит на нижней террасе один, становится совсем темно, и он уходит лишь тогда, когда шахматисты заканчивают партию. На другой день большая компания собирается после завтрака поехать в Мисхор. Об этом давно было условлено. Все стоят у автобуса и ждут художницу, но ее нет. И Башкиров идет за ней. Я не поеду, Юрий Николаевич. В автобусе меня всегда немного укачивает. Кроме того, я хочу переписать свой последний этюд. Ведь вы никогда не видели похищение Арзы. Что делать? Всего не пересмотришь. Башкиров ожидает минуту и уходит. Вскоре слышны сигналы автобуса и подвывание мотора на подъеме. В доме сразу становится пусто. Художница спускается в сад и идет по крутой улочке, выводящей на автомобильное шоссе. Она идет быстро, как бы боясь, что сама остановит себя. Кипарисы стоят по обе стороны калитки уже знакомого сада. Собака подвигает калитки и лает. А несколько минут спустя по дорожке идет Корнилов. Извините меня, но я скоро уезжаю, а мне ужасно хотелось бы иметь грот. Она прикладывает руку тылом ладони к щеке, чтобы Корнилов не заметил проступившей на ее лице краски. Заходите. У меня почти все готово. Корнилов ведет ее за собой в дом. На его столе стоит грот с галькой, раковинами и морским коньком, которого принесли накануне мальчики. Осталось только укрепить покрытого прозрачным лаком краба. Корнилов подсаживается к столу, а она остается стоять поодаль. Я не должна была приходить еще раз. Ведь вы предупредили, что мальчики принесут мне грот. Я сказал это только потому, что ко мне высоко подниматься. Неужели вы живете совсем один? Мой большой друг, вдова академика Артемьева, она заботится обо мне. Мне бы хотелось перед отъездом принести вам один из моих этюдов «Море». Один из ваших этюдов? Спасибо. Мне это будет очень приятно. Корнилов помогает опустить грот в ее сумку. Минуту они оба молчат. Мне будет очень приятно получить ваш этюд. Я повешу над своим рабочим столом так, чтобы море всегда шумело над ним. Потом он провожает ее до калитки. Камешки на круче сыплются из-под ног. Развалины византийской крепости поросли темно-зеленым тисом. Тропинка выводит на автомобильную дорогу. В доме отдыха никого еще нет, все в Мисхоре, и художница проходит на нижнюю террасу. В кресле с нераскрытой книгой в руках сидит Башкиров. Почему вы не поехали в Мисхор? Не захотелось. Она садится рядом, закидывает руки за голову и смотрит на море. Можно написать море так, чтобы оно шумело. Даже если это только этюд над рабочим столом. Башкиров чувствует запах ее разогреченного от ходьбы тела. Ему кажется даже, что он слышит, как торопливо стучит ее сердце. И куда-то все дальше и дальше уходит эта еще вчера беспечная Танечка Алферьева. Уходит так далеко, что об этом страшно подумать. За ночь ветер стихает, и на рассвете рыбаки выходят на своем баркасе в море. Море летит вкось и опадает. Белые султаны вспыхивают, как разрывы у подножья Медведь горы. Левантий, всегда он все перепашет. Теперь пойдет гулять волна до самого Трапезунда. Рыбаки садятся на весла, огибают гору. Сразу встревоженное стремительное море открывается до самого горизонта в горбах бутылочно-зеленых и словно изнутри подсвеченных волн. И ветер ударяет в поставленный парус.